от Арно Дютиля, ваша светлость, но не от того Арно Дютиля, которого вы изволили знать как нищего прощелыгу, а от другого Арно Дютиля, вполне довольного той судьбой, которая выпала ему на долю. Теперь этот Арно Дютиль спит и видит, как бы тихо и мирно провести остаток своих дней в отчим краю, среди друзей своей юности и близких. Вот о чем я мечтал, ваша светлость. Вот какова тихая и безмятежная цель моей бурной жизни. «Что ж», — хмыкнул Монмаранси, — «если можно через бурю прийти к покою, так быть тебе счастливым, Арно, значит, ты разбогател». «Немного есть, ваша светлость, немного есть. 10 000 кю для такого бедняка, как я, — это целое состояние, особенно в маленькой деревеньке, в скромном семейном кругу». «Семейный круг, деревенька? А я всегда полагал, что у тебя, Никола, не двора, платье с чужого плеча и плутовская кличка». «Арно Дютиль — это действительно мой псевдоним, ваша светлость, мое же настоящее имя — Мартенгер, и родом я из деревни Артиг, где я оставил жену с детьми». «У тебя жена?» — повторил Монмаранси, все больше удивляясь. «У тебя дети?» «Да, ваша светлость», — елейным тоном ответил Арно, — «и я должен предупредить вашу светлость, что в дальнейшем рассчитывать на мои услуги вам не придется, ибо 2 нынешних поручения будут, безусловно, последними. Я отхожу от дел и впрямь намереваюсь жить достойно в окружении родных и близких». «В добрый час», — ухмыльнулся конетабль, — «но если ты стал этаким добродетельным пастушком, что и слышать не хочешь о деньгах, чего ты тогда потребуешь за все свои секреты?» «Мне нужно то, что не дороже золота, но и не дешевле, монсеньор», — ответил Арно на этот раз обычным своим тоном. «Я хочу чести. Нет, не почести, а просто чуточку чести». «Тогда объяснись», — сказал Монмаранси, — «а то ты в самом деле говоришь все время какими-то загадками». «Очень хорошо. Вот я, монсеньор, заранее заготовил бумагу, в которой значится, что я, Мартенгер, пребывал у вас в услужении столько-то лет в качестве, ну, скажем, в качестве шталмейстера. Надо же слегка приукрасить, что в течение этого времени я проявил себя как преданный и честный слуга, и что за эту преданность вы желаете меня достойно наградить суммой, которая обеспечит мне безбедное существование на закате моих дней. Скрепите такую бумагу вашей подписью и печатью, и тогда у нас будет, ваша светлость, полный расчет». «Невозможно», — возразил конетабль. «Это будет фальшивка. Я прослыву обманщиком, лжесвидетелем, если подпишу такое вранье». «Это никакое не вранье, монсеньор. Я как-никак верно вам служил, и я вас могу заверить, что если бы я экономил все золото, что вы мне доверяли, у меня было бы побольше 10 000. Вам не хочется врать, это верно. Но ведь и мне, по правде говоря, не так уж легко было подвести вас к этому счастливому итогу, после которого вам останется только подбирать плоды». «Негодяй, ты смеешь равнять?» «Совершенно верно, монсеньор», — подхватил Арно. «Мы очень нужны друг другу, разве не так? Разве равенство не дитя необходимости? Шпион поднимает ваш кредит, поднимите же кредит вашего шпиона. Итак, нас никто не слышит, не нужно ложного стыда. Заключаем сделку. Она выгодна для меня, но еще выгоднее для вас. Подписывайте, ваша светлость». «Нет, после», — сказал Монмаранси. «Я хочу знать, чем ты располагаешь, если сулишь такую двойную удачу. Я хочу знать, что случилось с Дианой де Кастро и что должно случиться с виконтом де Ксмесом». «Ну что ж, монсеньор, теперь могу вас удовлетворить в этих 2 вопросах». «Слушаю», — сказал конетабль. «Первым делом о госпоже де Кастро», — доложил Арно. «Она не убита и не похищена. Она просто попала в плен в Сен-Кантене и была включена в число 50 достойных заложников, подлежащих выкупу. Теперь вопрос, почему тот, кто держит ее в своих руках, не оповестил об этом короля?